Глава 12. Я съела почти весь завтрак Вебранта и глазом не моргнула. Но он не обижался, а наоборот смотрел на меня с таким обожанием, что мне было очень неловко. «Что ты на меня так смотришь?» Положила в рот кусочек помидорки и улыбнулась. «Никогда не видел, чтобы с таким аппетитом уминали томаты». «Обожаю помидоры!» Потянулась еще за одной и, обмакнув часть помидорки в соль, положила ее в рот. Вторая часть окунулась в сахар и пошла следом. «Кажется, нам пора посадить еще одну теплицу с помидорами. Такими темпами ты съешь всех красненьких в королевстве». «Значит, посадим?» Уминая помидоры и запивая все это сладким чаем, произнесла и взглянула на Вебранта. «Что?» «Это значит, да?» Осторожно спросил меня принц и ухмыльнулся. «В смысле?» Посмотрела на Мэри, которая сидела напротив нас, и с усмешкой на меня поглядывала. «О чем это он?» «Думаю о свадьбе и намерении стать твоим мужем, а ты его женой». «Чего? Я о помидорах!» Вскочила из-за стола и, отряхнув руки, вышла из кухни. И только находясь в коридоре, позвала Мэри. «Мэри, я собиралась в книжный магазин. Ты со мной?» «Конечно, с тобой», – появилась из кухни, а следом за ней вышел и мой любимый мужчина. «Я могу пойти с вами?» Подошел ко мне и, взяв с вешалки пальто, накинул мне на плечи. Мэри отрицательно покачала головой. «Не стоит привлекать лишнее внимание к магазину. И так там последнее время слишком живо. Начнут еще заходить туда и книги покупать. Немыслимое дело». «Почему немыслимое?» Вебрант искренне удивился. «Не любят читать?» «Не умеют, не хотят. Не умеют. Здесь нет школы, ваше высочество. В этом драконьем матерью забытом уголке нет школы, где могли бы учиться дети». «Понятно». Нахмурился и почесал подбородок. А затем подошел к входной двери и открыл ее, впуская свежий морозный воздух в дом. «Разберемся». Мэри вышла на улицу, я последовала за ней, но остановилась на ступеньках и посмотрела в глаза принца. «Что ты будешь делать?» «Не волнуйся, я найду себя чем занять. Иди с Мэри. Кстати, Вольворос знает, где находится ваш книжный магазин?» «Не знаю, но думаю, должен». «Если вы не вернетесь до восхода солнца, я приду за тобой и, закинув тебя на плечо, притащу домой. Так и знай». Я почувствовала, как мои брови взлетели вверх, а губы сжались в одну тонкую линию. «Что это значит?» Скрестила руки на груди и, прищурившись, посмотрела на Вебранта. «То и значит. Если ты забыла, мой брат до сих пор может находиться здесь. И он, как минимум, пару раз пытался настроить меня против тебя. Ты ему нужна для чего-то. Но я пока не понял, для чего». Пожав плечами, я провела ладонью по щеке принца и быстрым шагом поспешила за уходящей Мэри. Рассказывать ему о проруби и Аргаране я пока не собиралась. Вдруг он так же, как Барден, отреагирует на то, откуда я. И откажется от меня. Если это произойдет, я просто умру. «Мэри!» – крикнула женщине, которая шла так быстро, что я не успевала за ней. «Подожди меня!» Мэри остановилась, и тогда я нагнала ее. Дальше мы пошли вместе, и я рассказала о грандиозных планах Вебранта, если я не вернусь до захода солнца. «Он беспокоится о тебе. Это нормально. Странно было бы, если бы он не интересовался тобой и не защищал свою избранную и истинную его дракона». «Как думаешь, Аргаран еще здесь, в городе?» Машинально оглянулась и посмотрела по сторонам. Мне казалось, что волк мог сидеть где угодно и наблюдать за нами из любого места. Хотя, скорее всего, днем он не покажется и будет ждать темноты. «Не знаю. Если честно, ты мне так и не рассказала, как все произошло. Как получилось, что он оказался в доме? Ты пустила его?» «Нет, конечно. Я была дома, когда пришла Милена. Она сказала, что работает на тебя. И даже назвала имя твоего сына». «Не знаю никакой Милены», — покачала отрицательно головой. А то, что Барден мой сын, знают все в этом городе. И где я живу, тоже знают многие. Она еще что-нибудь говорила? Нет, пожала плечами. Сказала, что ты послала ее ко мне, чтобы не оставлять меня одну. А дальше? Она вытащила нож и направила на меня, а потом сказала, что хочет, чтобы я исчезла из их жизни. А еще я поняла, что она чужачка. Как ты это поняла? Нахмурившись, посмотрела на меня. Сказала ей про ежика в тумане. Она поняла, кто это. Умно. А дальше что было? Она сказала, что любит Бардена, а он ее. У них любовь-морковь и бла-бла-бла. Это правда? Я не лезу в личную жизнь своего сына и про Милену никогда не слышала. Странно. Не думала, что у моего сына есть поклонница. Серьезно, Мэри? Засмеялась и схватила женщину за локоть. Прижалась к ее плечу. «Ты посмотри на своих девушек из магазина. Кажется, они все по нему слюни пускают». «Да?» — хмыкнула и улыбнулась мне. «Надо присмотреться». «Присмотрись. Милена, кстати, подумала, что я истинная твоего сына. Но я ее переубедила. Мне кажется, я уже тогда догадывалась, чья я истинная». «Чья же?» — подколола меня Мэри. «Уж не наследного ли принца Вебрента II?» «Все может быть, все может быть. Кстати, он увидел мою метку», — сказала и, поджав губы, захлопала ресницами. И успокоил мой зуд. Не знаю, как у него это получилось, но метка больше не болит. «Ну, я могу предположить, что она, возможно, звала твоего дракона, и теперь, когда зверь знает о ней, метка успокоится и больше тебя не будет беспокоить». «Я надеюсь». Вздохнула и посмотрела вперед. Люди этого города шли мимо и совсем меня не замечали. Может, потому что на мне был капюшон. Что было дальше? Ворвался Аргаран. И девчонка сбежала. Это все? Да. Потом Аргаран обратился и стал вести себя как подонок. Затем была ванная, приход Вебранта и лапанье меня мелким братцем. Ну, а дальше нож, который полетел взад волку. Что было потом, ты знаешь. Мне кажется, Аргаран угрожал Милене, чтобы проникнуть в твой дом и втереться в доверие. А дальше все по плану. Ты теряешь бдительность, ведешь его на кухню, в ванную. И если бы не Вебрант, неизвестно, чьей бы ты женой стала. Что это значит? Не понимаю. Ох, Лилиана, не строй из себя дурочку. Аргаран мог изнасиловать тебя и сделать своей любовницей. Ты бы понесла, и тогда стала бы женой принца Аргарана. Вебрант умер бы от горя, и его младший брат занял королевский трон после смерти Вебранта-старшего. Не удивлюсь, что и для короля, а не с матерью, королевой-консортом, уже что-то придумали. Если бы Вебрант не пришел, все бы могло закончиться плачевно. Это еще не конец, Лилиана. Аргаран не так прост, как кажется, и так легко он не сдастся. До книжного магазина мы добрались без сложностей и происшествий. Открыв дверь, бодро зашли и, продолжая обсуждать королевскую семью, не заметили того, как на нашем пути буквально вырос человек. Он, видимо, завернул из прохода между стеллажами с книгами, с задумчивым видом и, увидев нас, поклонился. «Добрый день, барышни!» – поздоровался мужчина средних лет, чуть приподняв шляпу и снова опустив ее на лосоватую голову. «Добрый день», — ответила Мэри и, сощурив глаза, косо посмотрела на посетителя, словно он был инопланетянином. «Думаю, прежде в этом магазине она не видела покупателей, и сегодня его точно не должно было быть здесь. Но он был, да еще и с книжкой в руках. Видимо, собирался ее купить». «Вы знаете, я ищу одну книгу и надеюсь, что у вас она может быть». Осмотрелся и хмыкнул. Почесал длинный нос и поправил очки в роговой оправе. «Но надо же! Здесь все так, как было в моем детстве». «А вы что, были здесь в детстве?» Мэри нахмурилась и поджала губы. Положила сумочку на прилавок и сняла перчатки. Мужчина почему-то посмотрел на меня и хмыкнул. Я родился в этом городе и, естественно, бывал в этом магазинчике. Вот только вас никогда здесь не видел. Понятно. Мэри улыбнулась очаровательной улыбкой и расстегнула верхнюю пуговицу плаща. А затем сняла верхнюю одежду и положила ее на рядом стоящее кресло. «А как вы сюда попали?» «Странный вопрос. Через дверь, естественно. Здесь было открыто, и я решил зайти». «Вы пришли сюда, чтобы купить книгу, верно?» «Правильно. Это же книжный магазин». Он почему-то посмотрел назад и задержал взгляд на лестнице, ведущей вниз, а потом вновь на меня. «Поэтому мне нужна книга». «Может, я смогу вам помочь?» — подала голос из-за прилавка, за которым непонятно, как очутилась. «А пока давайте выпьем чаю». «Я не против», — повеселел покупатель и снова кинул на меня свой загадочный взгляд. «На улице хоть и светит солнце, но еще достаточно прохладно». «А в столице сейчас мороз трескучий», — проронила я, не подумав. «Вы были в столице? Правда?» Мужчина подошел к нам ближе. «Я сам только что оттуда. Неспокойно там». «Почему неспокойно?» Мэри подошла к одному из шкафов и достала оттуда чашки, мешочек с чаем и чайник. «Дорогая, принеси мне снизу воды. А я пока камин затоплю. Здесь и правда прохладно. Выпьем чаю и пообщаемся по душам. Не правда ли? Я так и не узнала вашего имени». «Меня зовут Питер Гилберт». Положил книгу на прилавок и протянул руку Мэри. «А вас как?» «Меня?» Замерла женщина, и я заметила, как краска отлегла от ее лица. «Меня зовут Мэри». «А фамилия?» Не отпуская руку, задал вопрос мужчина. «У вас же есть фамилия?» «Ну, конечно, есть». Засмеялась Мэри, пытаясь высвободить свою ладонь из жилистой руки незнакомца. «Моя фамилия...» «Янг!» — крикнула я из-за прилавка, сжимая чайничек. «Ее фамилия Янг!» «Очень приятно!» Мужчина отпустил руку Мэри и сел в рядом стоящее кресло. Снял шляпу и пригладил свои редкие волосы на почти лысой голове. «Ну что, у нас будет чай?» «Да, будет!» «Сейчас!» Мэри спохватилась и подбежала ко мне. Остановилась и, поджав губы, посмотрела в сторону выхода. А затем зашептала. «Нам нужно срочно его спровадить отсюда, но я не знаю как». «Кто это?» Зашипела я, схватив Мэри за руку и отводя подальше от прилавка, вглубь магазина. «Я не знаю». Отрицательно покачала головой, и я заметила, как дрожат руки у моей подруги. А потом резко посмотрела на меня. «Твоя фамилия Янг? Или почему ты вдруг назвала ее?» «Да, это моя фамилия. Меня зовут Лилиана Янг. Лилия Янг. Так, наверное, будет правильным. Это фамилия моего отца и матери, получается». «Нет», — отвернулась и сжала ладонями виски. «Не понимаю, откуда я знаю? Откуда я знаю эту фамилию?» «Мэри, ты говорила, что ничего не помнишь из прошлой жизни». «Да, как будто всю отрезала после того, как я оказалась здесь. Но эта фамилия заставляет сердце биться чаще». Повернулась и, склонив голову к плечу, посмотрела на меня искоса. «Мне всегда нравилось имя Лиля. Я мечтала назвать так свою дочь. Наверное, поэтому лилии мои любимые цветы». «Как и мои», прошептала, чувствуя, как стучит мое сердце. Убрала волосы назад и показала на сережку в ухе. Золотую с зеленым камушком по краям. «Это мне досталось от мамы. Тетя сказала, что сережку нашли, когда мамы уже не стало». Мэри коснулась дрожащими пальцами моей сережки и машинально дотронулась до своего уха, но там ничего не было. «Я потеряла свое очень давно. Много лет прошло с тех пор, а пальцы продолжают касаться уха. Фантомная память». «Не может быть!» Покачала головой и отвернулась. Прижала к себе чайничек и пошла по лестнице вниз. Думать о том, что Мэри моя мать, было больно и неприятно. Я ведь свою уже похоронила, и смирилась с этим. Столько лет прошло, и тут раз — моя мама жива. Нет, кажется, я правда схожу с ума. А может, это просто кошмар, который мне до сих пор снится? «Лилиана, стой!» — крикнула Мэри и поспешила за мной. Ступеньки лестницы под ней скрипели, издавая неприятный звук, но женщина продолжала спускаться. «Я же тоже ничего не знала!» «Пожалуйста, оставь меня! Я хочу побыть одна!» Посмотрела вокруг и пошла в ближайший кабинет, где надеялась никого не застать. «Лилиана, чайник!» — тихо сказала Мэри, видимо, понимая, что сейчас это не самое важное в жизни. Но незнакомец наверху сам не покинет книжный магазинчик. «Забирай!» Выбросив чайник на диван в круглой гостиной, открыла дверь кабинета и вошла внутрь. Кабинет не был пустым. «О, нет! Опять ты!» «Выходи отсюда!» Рявкнула так злобно, что Барден лишь хмыкнул и отвернулся. Уткнулся в какую-то толстую книжку, наверняка интересную, что даже не обратил внимания на меня и на то, в каком настроении я была. «Барден! Драконья ты задница! Оставь меня одну! Здесь!» «Что это с тобой? Головой ударилась?» Не отрывая взгляда от книжки, задал мне вопрос молодой мужчина. «Это мой кабинет, и если ты хочешь побыть одна, то, пожалуйста, выход там». Рукой показал на дверь, в которую я только что вошла. «Я думала, здесь никого нет», — опешила от его наглости и села в рядом стоящее кресло. Подогнула под себя ноги и уткнулась в них головой. Шумно выдохнула. Барден молчал и продолжал читать демонову книжку. «Да что же это такое? Тебе что, даже не интересно, что со мной случилось?» «Не-а», — односложно ответил и поднял на меня глаза. Хмыкнул и вновь опустил глаза. А потом недовольно вздохнул и громко захлопнул книгу. «Рассказывай, раз уж тут никого больше нет. И некому поплакаться». «Хм...» Задумалась над тем, как я могу рассказать ему то, чего еще сама с трудом понимала. Моей матерью была Мэри Гилберт. Женщина с красивыми зелеными глазами и каштановыми густыми волосами. Она обожала весну и лилии. Поэтому моя тетя назвала меня Лилия в память об умершей матери. Мэри когда-то любила моего отца, а потом полюбила короля Дуачейла, Вебранта первого Винтера. Еще у нее была метка на шее в виде четырехконечной звезды. Больше я о ней ничего не знала, но самое страшное, я ничего к ней не чувствовала. «Уснула, что ли, Лилиана?» Щелкнул передо мной пальцами, и я очнулась. Удивленно посмотрела на Бардена. Задумалась. Опустила ноги на пол и поправила подол платья. «Ты знаешь, я никогда не знала собственную мать. Не видела ее и не разговаривала с ней». Хмыкнула и посмотрела в пол. «Она умерла при родах. Так мне рассказывала тетя». «Я не знал об этом», — сочувственно произнес и почему-то протянул мне руку. А я машинально потянулась и сжала его ладонь. И только сейчас до меня дошло. Мы же с этим странным молодым мужчиной, у которого, кажется, не все в порядке с головой, родственники. Он мой брат. Сглотнула ком в горле и посмотрела в серо-зеленые глаза брата. Смесь цвета глаз матери и отца. «Барден, ты же мой...» Но тут внезапно открылась дверь, и на пороге появилась наша мать. Посмотрела сначала на меня, потом на Бардена, а потом на наши сомкнутые ладони и ахнула. «Нет, Лилиана, ты что сказала ему?» «Что сказала?» Резко повернулся и посмотрел на мать. Отпустил мою ладонь. «Почти», — процедила я сквозь зубы. «А что, разве не надо?» «Не сейчас», — подошла ко мне и схватила меня за пустую ладонь, которая продолжала висеть в воздухе. «Пойдем, нам надо поговорить». «Так», — рявкнул Барден, и я услышала нотки ярости в его голосе. Они напоминали его отца, короля Дуачейла. «Лилиана, что ты хотела мне сказать?» «Я...» Посмотрела на мать и вытащила свою ладонь из ее руки. «Я хотела сказать, что ты мой друг, и я очень рада, что познакомилась с тобой». «А, да, я тоже рад». Мэри отвернулась, и я увидела, как она облегченно вздохнула. Я поднялась с кресла и пошла в сторону выхода. «Потом еще поговорим», — подмигнула Бардену, и он не улыбнулся. «Тихо так, словно мы знали друг друга всю жизнь». У меня появился брат. И от этого внутри меня бурлила кровь. Странное чувство, которое не передать словами. Хотелось кричать от радости, петь и танцевать. Но вот вопрос. Почему я не чувствовала того же к матери? Она ведь не предавала меня, не бросала на произвол судьбы. Она просто умерла в нашем мире и попала в этот. Но тогда почему мой мозг сопротивлялся и считал, что мать виновата в том, что я была так одинока? Как будто она лишила меня материнской любви, той самой, которой мне не хватало все детство и юность. Я вышла в круглую гостиную и села на ближайший диван. Сложила руки на груди и замкнулась. Разговаривать с матерью желания не было. «Дочка», — прошептала и села рядом. «Не называй меня так», — огрызнулась и отвернулась от женщины. Хотелось сбежать и вычеркнуть последние часы из своей жизни. Я думала, мы подруги. «Лилиана, мы в любом случае останемся подругами». Коснулась моей руки. «Если ты так хочешь, если тебе так легче». Я посмотрела на Мэри, и мои губы задрожали. Передо мной сидела живая мама, которую я никогда не надеялась увидеть вот так, сидящей передо мной, настоящей, дышащей, в опухших глазах которой стояли слезы. Они медленно скатывались по щекам, оставляя неровные дорожки, которые хотелось стереть с идеально красивого лица. Я протянула руки и стерла их, а затем мама, видимо, сделала то же самое. Я улыбнулась, как могла, из последних сил, и упала в ее объятия. Она приняла и обняла меня так, как могла обнять только мать. Ласково, нежно, горячо. «Маленькая моя», — прижала к своей груди и погладила по волосам. «Поплачь, поплачь, Лилиана. Это слезы счастья, но даже им не место в твоих красивых глазках». «Мама», — прошептала сдавленным голосом. «Мамочка, я так скучала по тебе». «Я знаю», — поцеловала меня в макушку. «Я знаю». «А что у вас тут происходит?» Удивленный голос Бардена словно разбудил меня, вытащил из долгожданных объятий, и я возненавидела этого мелкого недоноска. Но только на одну секунду. Сейчас в моем сердце любви было больше. Подняв голову, я посмотрела на молодого мужчину, которого пока с трудом ассоциировала как своего брата. Он стоял недалеко от нас и хмурым взглядом осматривал нас с матерью. «Ничего», — серьезно ответила Мэри, и, незаметно смахнув слезы с глаз, улыбнулась сыну. «Щебечем тут о своем, о девичьем. А тебе что, завидно?» «Вот еще. Только потоп тут не устройте. Я знаю вас, женщин. Дай только волю, и слезы ручьем потекут». Прошел мимо нас и завернул в кабинет к девочкам. «Словно заняться больше нечем», — рявкнул напоследок. Я засмеялась и, стерев ладонью слезы с щек, посмотрела на маму. «Чаю хочу. Очень». «И я», — кивнула мама. Наверху я затопила камин, и чай остался в чайнике. Как раз нам хватит. «А тот мужчина, который остался наверху, он ушел?» «Когда я поднялась, его уже не было. Думаю, ему надоело нас ждать, и он решил ретироваться». «Мэри», — замерла, — «можно я пока буду тебя так называть?» «Да, конечно», — улыбнулась по-доброму, и в моем сердце постепенно начали оттаивать льды. «Спасибо. А теперь объясни мне, почему этот странный человек представился твоей фамилией? Он что, твой родственник?» «Пойдем наверх», — Я попробую рассказать тебе все, что знаю об этом человеке. Но только за чашкой крепкого чая. Кажется, нам не помешает перерыв.